Глава 16. Сожженный район. Когда федеральный флот первый раз атаковал форт Самтер, жители Чарльстона наслаждались живописной победой южан. Разрывы снарядов из орудий патриотов вздымали мощные водяные фонтаны, которые топили федеральных броненосцев, как водяных жуков. Когда рядом с островом Моррис затонул Кеокук, Далгренские пушки были спасены от уничтожения. Сноска. Далгрен Джон Э. 1809-1870. Конструктор пушек для вооружения американских ВМС. Первая 9-дюймовая пушка была разработана им в 1850 году. В следующем году появилась ее 11-дюймовая версия. Эти гладкоствольные орудия были сконструированы для обстрела снарядами деревянных судов, но оказались достаточно мощными, чтобы вести огонь массивными 170-фунтовыми цельными ядрами, наиболее эффективными против новых бронированных судов времен Гражданской войны. В 1862 году Далгрен сконструировал 15- и 20-дюймовые пушки, которые были установлены на многих федеральных судах. Конфедераты захватывали много далгренских пушек и использовали их при обороне, а чарльстонцы радовались, что оружие врага можно обратить против него самого. В «Меркурии» писали, что город занял неприступную оборону. Батарея Вагнера контролирует западное побережье, форт Молтри – восточное, а в устье залива форт Самтер отражает все попытки обстрела со стороны федеральных захватчиков. Военный комендант Чарльстона генерал Пьер Борегар, сноска, Борегар Пьер Густав Тутан, 1818-1893, один из бригадных генералов Конфедерации, был настроен менее оптимистично и настаивал на эвакуации жителей. Несколько богачей, заколотив свои особняки, перебрались вглубь страны. Батлеры ничего не стали предпринимать, но уорды удрали Джорджу, где недалеко от Мэкона у кузена Фредерика была плантация. Родня Хейнзов из Хэнгинг-Рок в Северной Каролине приглашала чарльстонских хейнзов к себе переждать, пока не кончатся все эти неприятности. «Я останусь здесь», — сказала Розмари Джону. До сих пор все атаки федералов успешно отражались. В порту от верфи Эджера до правительственной стояло множество изящных бегунов: летучая мышь, кондор, Венера, Эдванс, Вперед, Энни, Банши. Но все изменилось в один момент. 3 июля гордо поднятые головы южан начали клониться. Жаркий дождливый полдень, томящиеся горожане собрались в здании телеграфа на Кинг-стрит, где были вывешены списки убитых в бою под неведомым городком в Пенсильвании. Новости из Геттисберга были хуже некуда. Потери составили 17 генералов и 28 тысяч солдат убитыми и ранеными. Это было еще не все. Буквально на следующий день Чарльстон узнал, что осажденный гарнизон Виксбурга сдался. Сноска. Виксбург – город на реке Миссисипи, расположенный между Мемфисом и Новым Орлеаном. В период Гражданской войны имел важное стратегическое значение. Осада хорошо укрепленного города войсками северян под командованием генерала Гранта началась 18 мая 1863 года, и 4 июля гарнизон конфедератов численностью 37 тысяч солдат был вынужден капитулировать. Миссисипи попала в руки федералов, и конфедерация оказалась разрезана на две части. В этот день жители города молились даже на улицах, не помещаясь в переполненных церквях Чарльстона. 10 июля на острове Моррис высадилась федеральная дивизия, и к ночи северяне оттеснили защитников конфедерации к самой батарее Вагнера. Грохали пушки. Федеральные суда ходили вдоль береговой линии острова. Маленькая Мэг прижимала ладошки к ушам, сидя у себя в комнатке дома 46 по Чёрч-стрит. Когда вечером вернулся отец, Мэг, посмотрев ему в лицо, разрыдалась. «Сегодня убили сына Уильяма Стокоби», — сказал Джон Розмари. Когда Уильям зашел ко мне в контору, старик едва мог вымолвить слово. «Его единственный сын. Бедный, бедный старик. Сын Фредерика Уорда тоже убит. Как я понимаю, Вилли Уорд пал смертью храбрых». «Храбрых?» Джон поперхнулся на этом слове. «Если не считать батареи Вагнера, остров Моррис в руках федералов, и атака неизбежна. Тебе, Смэк, я купил билеты в Хендинг-Рок». «Я не поеду». «Жена, первый раз с января ты назвал меня этим почетным именем». «Господи, Розмари!» Супруги беспомощно смотрели друг на друга. Ни один из них не сделал шаг навстречу, и момент был упущен. Когда Джону Хейнзу передали, что Розмари провела несколько часов в их собственном доме с грязным соблазнителем Эндрю Равенелем, он совсем упал духом, но он ни разу не осудил Розмари, не считал себя вправе. Розмари со своей стороны знала, что не скомпрометировала честь мужа. Тем не менее, она соблазнилась, и это терзало почти так же сильно, как измена. Невинная, но пристыженная Розмари Хейнс отвечала на молчаливое осуждение мужа молчанием. С января они ни разу не заговорили легко и открыто. Через неделю после высадки федералы открыли сильнейший огонь. Даже в доме на Чёрч-стрит, 46, стоявшем далеко от моря, поднявшийся от разрывов ветер, то и дело вздымал занавески. На исходе дня Розмари, несмотря на неотступную головную боль, вышла прогуляться по парку. Над островом Моррис при каждом попадании снаряда серебристо-серым шлейфом взлетал песок. Форт Самтер был окутан дымом. Стемнело. Светляками вспыхивали выстрелы из пушек. Туда-сюда шныряли канонерки конфедератов с ранеными и пополнением. Горожане в Уайт-Пойнте молились, болтали или пили. После полуночи пушки перестали сверкать, и Самтер застыл черной молчаливой громадой. Половинка луны проступила сквозь желтые тучи дыма. Одна из канонерок выпустила пар, и какой-то матрос пронзительно закричал: «Мы их разбили, наши ребята задали им жару. Федералы, некоторые ниггеры». Атака на батарею Вагнера закончилась неудачей. Утром, когда в город привели пленных федералов, сообщение того матроса подтвердилось. Солдаты, штурмовавшие батарею, оказались неграми из 54-го массачусетского полка цветных. Розмари все ждала, что Клео или Джошуа проговорятся о наверняка им известном. Солдаты-негры атаковали белых южан и чуть не одолели их. Клео вела себя так, будто ничего плохого не случилось. Джошуа радовался, что федералам дали отпор. «Не хочу, чтобы янки пришли в Чарльстон». «Правда, Джошуа? Вы же знаете, я при массе Хензи камердинером с малолетства». Пленных негров держали в городской тюрьме, пока политики спорили, что с ними делать. Некоторые законодатели, в том числе и Лэнгстон Батлер, хотели вернуть негров в рабство, для которого они больше всего приспособлены. Генерал же Боригар предлагал обращаться с ними как с обычными военнопленными. Федеральные броненосцы и береговые батареи продолжали обстреливать укрепления конфедератов. На Чёрч-стрит муж и жена обменивались лишь самыми необходимыми репликами. Мэг притворялась, что все в порядке, и щебетала без умолку, хотя ее родители передвигались по дому молча. В один особенно мрачный вечер Мэг, расхрабрившись, предложила всем троим поиграть в игру. Когда эта идея умерла в зародыше, она сказала: «Ну, если нельзя поиграть, то давайте вместе споем». Нервно хихикнув, девочка запела: «Красивый синий флаг». марширую по комнате. Сноска. Красивый синий флаг, другое название «Мы, отряд братьев», песня «Марш конфедерации», написанная в 1861 году. Гарри Маккарти. Текст на музыку песни «Ирландская повозка». Розмари подхватила ее на руки, и та ударилась в слезы. В этот вечер ребенку укладывала Клео, утешая. «Все хорошо, милая, все хорошо, все из-за этой проклятой войны». Внизу Розмари говорила: «Джон, не знаю, хватит ли у меня сил так дальше жить». 17 августа в 5 часов утра федералы открыли огонь по форту Самтер. Их артиллеристы работали посменно, по 8 часов. С каждым залпом на кирпичные стены Самтера обрушилось 1,5 тонны железа. Вдобавок постреливали и федеральные броненосцы, дефилируя перед фортом. Одну за одной пушки форта срывало с опор, и к полудню Самтер превратился в груду обломков. Чарльстонцы, рискнувшие в этот день выйти из своих домов, двигались с опаской, перебежками. Большая часть федеральных батарей к наступлению темноты перестала стрелять. Только одна пушка каждые 5 минут всю ночь палила. Утром Розмари с покрасневшими глазами спустилась вниз. «Джон, умоляю, не говори ничего. Джон, я должна уехать, хотя бы на время. Розмари, пожалуйста. Мы с Мэг переселимся в гостиницу Милса на несколько дней». Джон закрыл лицо руками. Розмари глубоко вздохнула. «Я не изменяла тебе с Эндрю Равенелем». Муж, казалось, не слышал ее. «Об Эндрю снова пишут газеты. Чем хуже дела, тем ожесточеннее он бьется». «Ничего дурного». «Розмари, я понимаю, как женщина может быть очарована Эндрю. Ненавижу проклятые пушки», — оставив попытки объясниться, вымолвила она. В этот день Клео упаковала вещи, и они поехали через сожженный район на окраину в гостиницу Милса. Военные спекулянты в ресторане гостиницы щеголяли новообретенным богатством. Цепочки от часов, одна толще другой, ярко сверкали золотом. «Мэм», — один из них, не снимавший цилиндра и во время трапезы, приподнял его, обращаясь к Розмари. «Генрих Харрис. Рад познакомиться. Насчет вашего брата, мэм. Просто восхищен. Его не проведешь». Перекупщик потер переносицу и подмигнул. «Он с его нигером Бонна — серьезные люди. Мэм, должен быть откровенен. Честность — мое слабое место. Мне нужно 10 ящиков французского шампанского, а капитан Батлер всегда привозит лучшее. Мэм, если увидите вашего брата раньше меня, передайте, что Харрис примет любое предложение в пределах 10%. Так и скажите ему». «Мама, он говорит о дяде Ретте?» «Боюсь, что да, дорогая». «Дядя Ретт мой друг», — заявила девочка. «Да, милая, конечно», — ответила мать. «Сэр, вы должны простить нас». В номере на 3-м этаже Розмари задернула шторы. В этот вечер пушки северян не палили, и город погрузился в благодатный покой. Клео отвела Мэг в меньшую спальню, чтобы раздеть, а Розмари в это время размышляла, что же она тут делает, что с ней не так, почему она не может полюбить хорошего человека. Мэг рядом с кроваткой молилась за дядю Ретта, за Джошуа, за Клео, за дедушку и бабушку Батлеров и за всех солдат на войне. Молилась, чтобы не повторялась пальба, потому что она пугает Текумса. Мэг молилась: «Пожалуйста, милый Бог, пусть мама и папа, и я снова будем счастливы. Аминь». Немного позже в дверь постучал швейцар, затем под дверь скользнула записка. Рукой Джона Хейнза было написано: «На любых условиях, Розмари, ты мне нужна». «Как же так? Неужели любви одного Джона хватит на двоих?» «Конечно, нет. Разве способно женское сердце перемениться от преданности мужа?» Розмари зажмурилась так крепко, что в глазах замелькали вспышки. «О, Господи, прошу тебя!» — взмолилась она. И, собравшись силами, быстро сказала. «Клео, мне нужно ехать домой». «Да, мисс, сейчас велю привезти Текумса». «Нет, я не могу ждать. Смотри за Мэг, Клео». Розмари сжала темное лицо служанки ладонями, показавшимися совсем бледными, и посмотрела ей в глаза. «Возможно, я не вернусь сегодня». «Да, мисс», — ответила служанка, не отводя взгляда. «Надеюсь». На Митинг-стрит из кэба выскочил какой-то напуганный джентльмен. «Чёрт-стрит, 46, прошу вас», — торопила Розмари извозчика. «Пожалуйста, быстрее». Когда муж открыл дверь, Розмари вгляделась в его лицо, будто знакомые черты и морщинки могли поведать нечто новое. Когда Джон начал «Любимая», Розмари прижала палец к его губам и повела мужа наверх в свою спальню. Слов им было уже не нужно. Мэг после ухода матери плакала так жалобно, что Клео перенесла ее, завернутую в одеяло, на пустую кровать Розмари. «Все хорошо, дитятка, твоя мамочка с твоим папой, а завтра они приедут за нами». «Клео, мне страшно». «Не бойся ничего, пора спать». Но маленькая Мэг никак не успокаивалась, и всякий раз, когда Клео почти клевала носом, девочка принималась что-то болтать или возиться. Наконец ребенок обвил ручонкой шею Клео, детское дыхание защекотало щеку служанки, и они вместе заснули. Ужасный шум и всполохи заставили Клео резко подскочить. «Все в порядке, милая?» — сказала она по привычке. Окна в комнате светились, словно раскаленная до бела, и Клео прикрыла глаза. Мэг взвизгнула, зарыдала и вцепилась в служанку. «Тише, тише, ничего страшного!» Откинув одеяло, негритянка босиком с девочкой на руках подбежала к окну. Дом напротив, расплавленный лавой, окутал огонь. Клео прижала руку ко рту. Глухо простучали шаги мимо двери. «Пожар! Пожар!» Люди сбегали в вестибюль. «Проклятые янки обстреливают город!» Мэг закричала. «Клео, мне здесь не нравится!» «Мне тоже!» — отозвалась Клео. «Поедем домой. Мне нужна твоя помощь, дорогая. Отпусти мою шею, вставай на ножки. Сейчас мы тебя оденем». За дверью раздавался оглушительный топот. Будто стадо животных обратилось в паническое бегство. Клео накинула на ребенка, вытянувшего вверх руки, платьице. Ощупью нашла туфли, один рядом с кроватью, другой под бюро. «Пожалуйста», — прошептала Мэг. Клео, завернувшись в одеяло поверх сорочки, посадила ребенка на бедро. «Обхвати меня руками и держись крепче, детка». Потом побежала вниз по лестнице. В вестибюле гостиницы толпа полуодетых людей была охвачена паникой. Одни мчались в столовую, другие — вестибюль. От недалеко пролетевшего снаряда здание задрожало, и перекупщики кинулись на пол, усеянный окурками и опрокинутыми плевательницами. «Мама!» — плакала Мэг. «Милочка, я отвезу тебя к маме». Они выбрались на улицу через кухню. Конюхи разбежались, испуганные лошади в стойлах вставали на дыбы, ржали и брыкались. Глаза Текумса вращались от ужаса, сверкая белками. Клео, набросив уздечку, взнуздала коня и вывела дрожащее животное на дорожку. Подсадив Мэг к нему на шею, вскарабкалась сама позади нее. «Схватись за гриву Текумса, деточка!» «Клео, я боюсь!» «Не бойся, дорогая! Мне нужно, чтобы ты не боялась!» Тонкий месяц скользил меж облаков над сожженным районом. Остовы зданий едва напоминали жилые дома и церкви, словно в насмешку над человеческими надеждами. Руины протягивали длинные пальцы теней через улицу, пытаясь схватить женщину и ребенка. Прямо над головой разорвался снаряд, и пламя устремилось к земле. Мэг завизжала, а Текумса, закусив у дела, бросился вперед. «Пру! Текумса, стой сейчас же!» Клео со всей силы натянула поводья. Плачущая девочка выпустила из рук гриву и соскользнула с шеи коня. «Текумсе!» — заорала Клео. Она отпустила поводья, чтобы схватить Мэг. Текумсе шарахнулся в сторону, и ездоки полетели на брусчатку. Не переводя дух, служанка принялась неистово похлопывать неподвижное тельце ребенка. С трудом приподнявшись на одно колено, Клео сглотнула горячую густую кровь. Она прокусила себе язык. «Ты в порядке, милая? Ушиблась?» «Клео, мы когда-нибудь пойдем домой?» — захныкала Мэг. «Скоро, как только стрелять перестанут. А, мы уже близко». Среди разрушенных шпилей и стен Клео отыскала что-то знакомое. «Смотри, детка, вот старое церковное кладбище, а вот кладбище при круглой церкви. Давай спрячемся пока там». Джон и Розмари нашли их среди разбитых могильных плит. Тело Мэг было скрыто под телом Клео, которая до последнего вздоха старалась защитить ребенка от обстрела. «О, Господи!» — разрыдалась Розмари Хейнс. «Мне нельзя было оставлять ее». Джон Хейнс прижал к сердцу свое единственное дитя.